Третье. Драго сбавил шаг, пытаясь расслабиться, чтобы как можно более непредвзято оценить обстановку. Если бы не вооруженный всадник, по-видимому, служака коменданта Вальцирии, все было бы совсем просто. Крестьяне явно не претендовали на роль заступников. Когда мальчик выскочил перед ними, двое хлюпких старичков вздрогнули, как по команде. Увидев же Драгу, они вовсе попятились. Мальчик, подвывая, прошмыгнул мимо, наверное, интуитивно осознал, что они не остановят преследователя. Ребенок бежал навстречу всаднику. Драго перешел на шаг. Он уже понял, что всадник вмешается. Тем более Драго с виду был безоружен. Крестьяне посторонились, глаза боязливо ощупывали мужчину в дорожном плаще. В них появилось облегчение. Стоило Драго пройти мимо. Когда ребенок сблизился с всадником, тот, глядя на Драго, крикнул: «В чем дело?» Голос был напыщенным, надменным. Всадник обладал некоей властью, а он, Драго, был здесь никто. Драго показалось, всадник не столько обеспокоен судьбой незнакомого мальчишки, сколько желает наказать безоружного бродягу, раз уж есть за что. Мальчик обогнал его и остановился, то ли запыхался, то ли желал лично увидеть, как все страшное исчезнет одновременно с быстрой расправой над преследователем. Драго отстранился от ребенка. В эти секунды он его не замечал. Шагая навстречу всаднику, Драго просчитывал, какое оружие из невидимого посторонним использовать и какие после этого будут последствия. Он знал, что справится с противником, однако он не собирался его убивать, тем более двух крестьян. Значит, они расскажут о том, что произошло, и уже лучше в Драго, по их мнению, не будет ничего от Талха. Выходит, монашеский арбалет отпадает. К сожалению, это был самый верный способ, самый легкий и быстрый. Взять всадника на прицел и приказать ехать своей дорогой. Тот ничего бы не сделал своим мечом и подчинился бы. Меч также отпадал. Пришлось бы повозиться. К тому же велик риск, что Драго вынужденно причинит всаднику раны. Их разделяло 7 метров, когда Драго выхватил хлыст. Воистину, гениальное приспособление, если хочешь оставить противника в живых, при этом подавив его и обезоружив, если, конечно, умеешь с ним обращаться. Всадник переменился в лице, то ли от неожиданности, что бродяга оказался вовсе не безоружен, то ли знал, сколь грозное оружие в умелых руках — хлыст. Драго одним движением размотал хлыст и вызывающе улыбнулся, как опытный воин Талх. Драго знал, поединок чаще выигрывают сначала психологически, а уж после — в реальности. Всадник засуетился. Оказывается, за спиной у него был арбалет. Он пытался вложить меч в ножны, чтобы снять арбалет. С трудом, но ему это удалось, хотя он едва не выронил оружие. «Не мешай мне», — произнес Драго. «С мальчиком не случится ничего плохого». Конечно, всадник не слышал его. Он уже стягивал арбалет судорожными движениями, пытаясь выудить стрелу из чехла. В нескольких десятках метров крестьяне, наблюдавшие за происходящим, превратились в изваяние. Мальчик тоже застыл, расширенными глазами изучая мужчину с хлыстом. Драго позволил всаднику достать стрелу и лишь затем совершил незаметное движение правой рукой. Хлыст змеей метнулся к противнику, кончиком обхватил арбалет и вырвал его из дрожащих неуверенных рук. Это заняло секунду. Всадник неверяще посмотрел на свои опустевшие руки, перевел взгляд на арбалет, лежащий в облачке дорожной пыли, снова выхватил меч. Драго медлил, будто еще рассчитывал, что всадник образумится. Лишь когда тот занес меч, метя ему в голову, Драго снова воспользовался хлыстом и снова обезоружил всадника. На всякий случай Драго хлестнул коня, зацепив и человека. Животное понеслось прочь, и всадник с трудом удержался в седле. «Торопись по своим делам, славный воин!» — крикнул Драго ему вслед. «Они важнее меня!» Всадник не спорил. Он позволил себе оглянуться только раз и, вцепившись в гриву обезумевшего коня, пришпорил его. Пролетев мимо крестьян, он заставил их шарахнуться в сторону, после чего они сочли за лучшее убраться вслед за всадником. Драго быстро прикинул расстояние до города и понял, что времени у него более чем достаточно. Мальчик, парализованный, раздавленный, ожидал его, глядя съежившимся кроликом. Лишь когда монах подошел вплотную, ребенок снова побежал. Однако страх опутал его ноги, и мальчик, остановившись, грузно осел на землю. «Не бойся, прошу тебя!» Драго пытался улыбнуться, но ничего не получалось. Он уже чувствовал себя неважно при мысли, скольких отрицательных эмоций он стоил мальчику. И сколько ребенка еще ждет впереди, когда он послужит материалом для спасения человечества. Мальчишка скрючился и заплакал. Драго наклонился к нему, поколебался и все-таки приложил свою ладонь к спине ребенка. «Ты ведь лечишь людей? Не бойся, мне только нужна твоя помощь». Мальчишка глянул на него и напрягся еще больше. Драго нахмурился, что-то шевельнулось внутри. Некоторое время он изучал ребенка, прислушиваясь к своей интуиции, и тени, нехорошо шевелящиеся в подсознании, стали еще гуще. Драго встряхнул ребенка. «Послушай!» Он осекся. На дороге показались люди. Здесь было неподходящее место для выяснения истины. Драго подхватил ребенка на руки и поспешно сошел с дороги, углубился в лес. Мальчик перестал всхлипывать. Он замер в объятиях монаха тугим горячим комком. Казалось, он готовился к смерти. Драго опустил его на землю, на всякий случай взял его за лодыжку во избежание новых попыток бегства. Ребенок посмотрел на мужчину расширенными, молящими глазами. Что-то в этом взгляде не соответствовало представлениям Драго о чудесном мальчике. «Скажи, это ты лечил людей в городе?» Мальчик вздрогнул и снова заплакал. Драго коснулся его плеча и постарался придать голосу едва ли не кротость. «Послушай, у меня больна жена. Помоги мне, вылечи ее. Ты ведь это можешь». Ребенок захлебывался плачем. Монаху стало ясно, что истерика продолжится непозволительно долгое время. Ласковое обращение не действовало, и если применить грубость, ребенок тем более ничего не объяснит. Если же все-таки Драго заставит его говорить, мальчик для собственного спасения подтвердит что угодно. «Это не тот, кого я искал», — высказалась холодная волна логики, сдерживаемая до последнего момента, и все же имелся шанс, что, отпустив мальчишку, Драго ошибется. Кроткий шанс. Однако его необходимо избежать. Драго нащупал под плащом маленькую фляжку, вздохнул, глядя на мальчика. Все-таки он не зря получил зелье от связного в Лизии. Оно сэкономит ему время и, возможно, избавит от иных неприятностей.